Глеб. Он вылетел в джунгли на границу в 10 часов вечера, когда темень стала непроглядной. Тем не менее, подъехав к военному аэродрому, Глеб достал из портфеля бороду и усы, легко приклеил их пастой. Лицо сразу же изменилось до неузнаваемости. Через 40 минут вертолет приземлился на берегу океана. Возле трапа стоял Огано. Сахарно сверкали зубы. Белки были с желтинкой, тусклые, много пил. «Рад видеть вас, Джон», — сказал он, пожимая своей огромной мягкой ладонью холодную руку Глеба. «Сколько у вас времени?» «Часа два, не больше. Итого меньше, Марио. Пошли, нам сварили акульи плавники. Поговорим за едой». «Давно не ел акулу», — вздохнул Глеб. «Обожаю до дрожи. Кто готовил? Мой повар Ван». «Повар Ван действительно хорош. Спасибо за рекомендацию. Я плохих людей не рекомендую. Ван ублажал меня в Гонконге, как никто». Стол был накрыт на деревянном помосте под пальмой. Возле трех кресел горели факелы, тревожно выхватывая из тьмы фигуры охранников, вооруженных маленькими израильскими, похожими на игрушки, автоматами. «А где Лао?» «Я здесь», — ответил Лао из тьмы. «Я люблю жить в тени». Глеб обернулся. Военный советник Лао, бывший резидент Пекина в Гонконге, шагнул из тьмы к помосту. Лицо его казалось бледным. С той поры, когда он сидел под крышей банковской корпорации мистера Лима, похудел сильно, постарел. Лоб изрезали глубокие морщины. «Плохо себя чувствуете?» — спросил Глеб, пожимая ему руку. «Или нервничаете перед началом драки?» «Я не имею права ни на первое, ни на второе». «По приказу или убеждены в победе?» «И так, и так». Глеб обернулся. «Здесь много лишних, Марио. Разговор будет слишком важным. Моя охрана не знает английского. Они же ни черта не понимают. Здоровые, надежные звери». «Тем не менее, Джон прав», — сказал Лао. «Я предлагаю погулять по берегу, а потом уж сядем есть акулу». Он взял Глеба под руку. «Больше всего я сейчас боюсь того, что Лэнгли все-таки пришлет сюда нового резидента». «За 10 дней перед началом факела? Надо быть идиотами», — Глеб усмехнулся. «Думаете, они у вас гении? Конечно, надо быть идиотами, но я очень этого боюсь». «Может быть, мне послать телеграмму адмиралу?» — спросил Огано. «Моим шифром?» Лао усмехнулся. «Как она будет звучать?» «У меня отладились очень хорошие контакты с мистером Глебом. Прошу», — Лао раздраженно пожал плечами, закончил, — «не присылайте нового резидента. А то напишите еще, моим людям придется и нового чужака пристрелить. Так что ли?» «Надо будет отдать одного или двух из вашей группы», — заметил Глеб. «Подбросить трупы, пустить сообщение в прессу. Во время перестрелки убиты террористы из Красной Армии Действия». «Ни в коем случае», — возразил Лао. «Я удивляюсь вам, Джон. Красную Армию Действия связывают с нами, а Лоренса, по нашей с вами версии, убили просто левые, русские или кубинцы. Мои люди занимаются мотивировкой связи убийц Лоренса с Нагонией. Получается славно, надо будет пошлифовать, а потом вы запустите это в газеты. Но я просил вас прилететь, Джон, не только в связи с этими делами. Мы ваши просьбы выполняем сразу же. А вот вы нас подводите. В чем? 2 недели назад вы обещали передать новую партию вертолетов. Где они? Думаете, так легко увязывать все дела с Пентагоном? Я же не ссылаюсь на увязывание с моим Министерством обороны. Вы шлете радиограмму тревоги, и через час мои люди нейтрализуют Белью. Вы просите изолировать Лоренса, через 2 часа мы разыгрываем комбинацию. Его нейтрализуют. Это уж мое дело, сношусь я с Пекинами или нет. Вас ведь это не интересует, не так ли? Почему же меня должны интересовать ваши отношения с Пентагоном?» «Вертолеты будут», — сказал Глеб. «Я обещаю это твердо». «Когда?» «Мне нужно увести с собой прокорректированный вами план операции с учетом замечаний, которые я вам прислал. Я потребую, чтобы вертолеты передались с флота немедленно». «Хорошо, спасибо. Мы очень надеемся, Джон. Теперь второе. Вы обещали, что поставки русских в Нагонию сократятся. Они, наоборот, нарастают. Я думаю, если вы подготовите материалы по убийству Лоренса, и это будут хорошие материалы, мы загоним русских в угол. Газеты потребуют закрыть порты для их судов. Я очень жду ваших материалов. Вы доверяете Стау по-настоящему? Да. Вы ему платите? Спросила Ганна. Мы с ним дружим, улыбнулся Глеб. Я верю этому человеку. Кто будет заниматься тем русским, которого вы намерены подставить под Лоренса? Стау. А ему нужен труп. И утечка информации. Русский мистер Славин поддерживал связь и финансировал Красную армию действия, которое злодейски убило американского коммерсанта. Лао поморщился. Слишком много патетики, Джон. Начиная с Гонконга, вы тяготеете к патетике. И не трогайте вы Красную армию. Не надо преувеличений. Преувеличение — ложь честного человека, вздохнул Глеб. Лао взял Глеба под руку, повел к столу. «Джон, у вас не создается впечатление, что кое-кто в Вашингтоне против того, чтобы помогать нам по-настоящему?» «Создается. Реальные политики, сукины дети, миротворцы. Память Кеннеди не дает им покоя. Кеннеди, а особенно Рузвельта. Но адмирал будет тверд? Он не подастся вашим реалистам?» «Нет, думаю, нет. Только бы скорее начать, Лао. Когда Марио ударит, когда его команда войдут в Нагонию, всем придется включиться по-настоящему. Придется пригнать сюда самолеты, придется прислать десант. Только бы начать. Как вы отнесетесь к тому, что мы выступим на 3 дня раньше намеченного срока?» «Я не готов к ответу. Мы ждем последнюю информацию». «Откуда?» «От нашего верного человека». «Как правило, информацию передают неверные люди, Джон. Из каждого правила надо делать исключение. Какого рода информацию он вам передаст?» «Мы ждем от него однозначного ответа. Как поступит русский, войди Марио в Нагонию?» «Будет поздно, Джон», — ответил Ганна. «Через 3 часа после того, как мы начнем, русские не смогут шевельнуться, им придется иметь дело с моим правительством. Прошу, друзья, устраивайтесь. Акулу нужно есть, пока она не разварилась». «Где план выступления, Марио?» — спросил Глеб. «Я имею в виду последний, скорректированный Лао». «Здесь», — сказала Ганна, тронув пальцем карман Френча. «Марио ничего не сообщил в Лэнгли своим шифром?» — спросил Глеб. «Зачем?» — Лао пожал плечами. «Мы заинтересованы в том, чтобы именно вы стали резидентом. Какой смысл нам обходить вас? Мы выстроили план, и мы следуем этому плану, Джон. Теперь последнее. Вы можете нам помочь вашими возможностями в Москве?» Глеб расстелил салфетку на коленях, повертел в руках фужер, посмотрел на Огану. «Хотите виски или джина?» — спросил тот. «Хочу русской водки». «Я жду ответа, Джон», — сказал Лао. «Не дождетесь». «Джон, мы дружим 10 лет. Я вытащил вас из грязи в Гонконге. Я поднял вас здесь, нейтрализовав Лоренса. Не мешайте себе самому идти по лестнице». «Я отвечу вам, когда Марио войдет в Нагонию, Лао. Окей?» Лао покачал головой. «Не мешайте себе идти по лестнице, Джон. Мне не нужны имена и клички ваших агентов. Пока не нужны. Но, судя по вашим шагам, весьма талантливым, сказал бы я, у вас есть кто-то в Москве. Я готов в обмен на вашу информацию из Москвы помочь их работе. Ваша агентура надежно законспирирована. Вы убеждены, что им не грозит разоблачение?» Глеб выпил водку, которую ему налил Огано, шумно выдохнул и ответил. «Не беспокойтесь за наших людей, Лао. Они прикрыты так надежно, что им ничего не грозит. Во всяком случае, в течение ближайшего полугода». «Смотрите». Я считал своим дружеским долгом поделиться своими опасениями. Смотрите, немцы проиграли, потому что слишком уважали себя и недооценивали противника. Не повторяйте ошибок ваших родственников. Вам это будет стоить головы. Я не убежден, что вы добьетесь чего-либо с Зотовым. Двойственность не метод в политике. А вы ведь хотите перейти из разряда воротил в лигу политиков, Джон. Вы слишком явно хотите этого. Дорогой Лао, я ценю вашу дружбу, право, но вы слишком однолинейны в ваших конструкциях. Зотову надо будет отмываться, понимаете? Ему надо будет доказывать свою честность. На это уйдет много месяцев. А мы с вами прекрасно понимаем, что больше года агент продуктивно работать не сможет. На большее я не рассчитываю, во всяком случае. Мне нужно, чтобы верные люди в Москве были гарантированы от провала в течение года. Потом хоть потоп. Потом, я думаю, Марио возьмет меня к себе советником по экономике и финансам. На большее я не претендую. Давайте скорректированный план, Марио. Мне пора. Центральное разведывательное управление. Отдел стратегических планирований. Строго секретно. С учетом замечаний директора ЦРУ, план операции «Факел» уточнен и в окончательной фазе выглядит следующим образом. Первое. День X, суббота, 7:00 утра. Второе. Президентский дворец будет взят не только силами бронедесанта, но и с воздуха. 20 вертолетов послезавтра прибывает в пункт С. Третье. Джорджу Грисо будет предложено обратиться к народу с сообщением о добровольной передаче власти генералу Огану. Четвертое. В случае отказа он покончит жизнь самоубийством. Пятое. Похороны Джорджа Грисо возьмет на себя правительство Огана, объявив национальный траур. Шестое. Огану обратится за помощью не к нам, а к Пекину. Более того, он в своем обращении, уточненный текст которого прилагается, осудит вторжение морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Исполняющий обязанности резидента ЦРУ Джон Глэб. Текст обращения генерала Огана к народу Нагонии. Дорогие соотечественники, примите мои сердечные поздравления с освобождением. Восстание против иноземного ига закончилось победой. Вы призвали меня, и я пришел к вам, чтобы отдать себя служению нации. Мы оплакиваем трагическую кончину Джорджа Грисо, который оказался неподготовленным к той роли, которую ему уготовила судьба. Но это не его вина, это беда всей нации, совсем недавно сбросившей цепи колониального рабства. Я думаю, что наше национальное движение, принесшее победу, будет с восторгом принято друзьями во всем мире. Я должен сказать, что рука братской помощи из Пекина уже протянута нам. Я должен самым решительным образом выступить против высадки десанта морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Я хочу повторить, что стану служить делу нашей национальной революции до конца. С нами Бог и победа!